Лекторий «Прямая речь» представляет. Елена Новоселова. Если жизнь проходит мимо. Здравствуйте, друзья. Очень рада вас встретить, потому что в последнее время все больше какие-то онлайн происходят истории, когда вы приходите в это замечательное место. Мне это особенно радостно. И тем более радостно, что раз вы пришли и вам интересно, это значит, что вас волнует то же, что меня. Да, это уже очень здорово. Ну что ж, у нас сегодня с вами тема «Как жить свою жизнь», да, если ее переводить вот на такой язык, как сделать так, чтобы ощущение, что я стою на обочине, оно все-таки меня не посещало. Причем сейчас, согласитесь, последние 3 года это все сложнее и сложнее, да, потому что если раньше можно было какими-то действиями достаточно широкими, ну, куда-то поехать, что-то такое вот для себя придумать, сейчас это все страшно усложнилось. Причем заметьте, что сейчас слова в пандемию, я помню, это было где-то май, июнь, начало пандемии, мир уже не будет прежним, звучат просто как какое-то издевательство, по-моему. Да? Ну и, собственно говоря, и тогда-то не очень они звучали серьезно, это была какая-то паническая атака. Но у меня такое ощущение, что мы последние годы, ну, наверное, так вот с 2020 да, года, проходим тренинг личностного роста, на который не собирались идти, и который нам был совершенно не нужен, но пришлось туда идти, потому что какие-то силы сказали «надо». Да, и мы все оказались на этом тренинге. И если первая часть этого тренинга была сконцентрирована на межличностных отношениях в основном, и первое такое серьезное накрывало волна тревожности, то сейчас мы продолжаем эту дорогу, только здесь уже совсем другие тренинговые условия. Здесь у нас задача, как сохранить себя ментально, психологически и, конечно же, физически, потому что любые наши с вами стрессы, они неизбежно действуют на физическое тело, на все остальные наши радости, да. И Сапольский в это время лучше не читать. У него есть прекрасная книжка «Стресс», ну, замечательная просто. Ее лучше читать в спокойные времена, потому что когда начинаешь читать ее в это время по поводу стресса, его действия на кровеносную систему и как все это мгновенно работает, то понимаешь, что тебе уже как 2 года пора было бы взять простыню и ползти на кладбище, потому что столько стресса, сколько случается за это время, удивительно, что все еще живо. Ну, значит, мы сильнее. Значит, мы сильнее, мы можем, и задача в том, как вернуть себе свою жизнь, на самом деле актуальна. И даже не потому, что черные лебеди, да, машут крылами над нами уже сколько времени, а уже давно все происходит, эти черные лебеди, а сколько вообще это удивительная тенденция нелюбви к собственной жизни. Я ее очень часто наблюдала. И в основном это почему-то, да, касается, хотя есть на это причины, как сейчас мы их разберем, женщин под 40 и немножко за 40. Вот там наступает удивительное состояние женщин, когда на вопрос, что ты хочешь для себя, она практически не может ответить. Вот казалось бы, да, настолько мы живем вообще-то, в общем-то, в мире, где много чего все-таки можно, очень много чего можно, очень можно где пристроить свою душу с эмоциями, чем-то заниматься для себя, вспомнить какие-то мечты, вспомнить какие-то свои желания. К 40 годам, в общем-то, это, как правило, уже более или менее твердая позиция какая-то есть, да, у человека. И все, а на вопрос, что я хочу для себя, идут ответы. Ну, чтобы дети были счастливы, чтобы родители были здоровы, чтобы там еще что-нибудь. А для себя-то что? Для себя. А я никогда об этом не думала. Да? Для себя. Я не знаю, что я хочу. А у мужчин немножко по-другому идет этот процесс. Если женщина не может ответить на вопрос, что я хочу для себя, то у мужчин сложнее происходит самоидентификация, ответ на вопрос «кто я?» и насколько я победитель, и насколько я достиг там того, о чем мечталось и что хотел. И вот эти два процесса, они же идут рука об руку, да, женщина вместе с мужчиной, мужчины вместе с женщинами, порождают, конечно, очень много разных конфликтов и непонимания. Но давайте сначала все-таки остановимся на том, куда уходят наши желания и почему возникает ощущение, что я стою на обочине жизни, и мне кажется, что жизнь проходит мимо меня, а я в ней не очень принимаю участие. Вот что это за такой интересный синдром, на который жалуется большое количество людей? Я смею предположить, что многие вещи вот этого состояния связаны с двумя обстоятельствами. В современном мире очень жесткий процесс социализации, то есть требования и к женщинам, и к мужчинам настолько огромные, что все силы отданы именно этому. Есть некий фантомный критерий успешности, да? И мы этот критерий, хочешь или не хочешь, но мы его усваиваем. Наверное, только люди, которые занимаются какими-то особыми практиками, они могут этого избежать. А все остальные все равно этому подвержены. Хочешь ты этого или нет, все равно ты находишься в неком жизненном потоке. И если хоть каким-то критериям не отвечаешь, то начинаешь напоминать белую ворону. А это очень сложно психологически. А потом они очень привлекательны, да, эти критерии успеха. Они же дают возможности, они там тебя присоединяют к большой группе людей, они дают себя чувствовать иначе в этой жизни. Это действительно так, да? Финансовая база, подушка безопасности, все это очень важно. И мы вот бежим за этим критерием уже давно, порой достигнув того, когда работает слово «достаточно». Оно очень хорошее, правда же слово? Вот никогда «хочу больше». Это здорово, да, можно хотеть сколько угодно. Я не стоик, да, у меня нет стоической философии, и я не стремлюсь к тому, чтобы вот к какому-то минимализму. Но вот достаточно, когда достаточно, это уже чувство удовлетворения, человек себя чувствует спокойно и хорошо, понимая, что ничего не вечно, да, и поэтому вот это достаточно все равно поддерживаем. Но порой мы не очень ощущаем вот это достаточное, поскольку аппетиты приходят во время еды, и плюс общество движется дальше, и там все новые и новые критерии возникают, и все равно хочешь не хочешь, и приходится в них вписываться. Это первое, да, вот адаптационные механизмы общества, в котором живешь. Причем заметьте, что вообще нам, человекам, очень свойственно примыкать хотя бы мысленно к какой-то группе. Мы себя очень плохо чувствуем, если осознаем свою такую уединенную индивидуальность. Человек – стайное животное. И поэтому, конечно же, принадлежность к группе, она невероятно важна, хотя бы по ощущениям, да, хотя бы по ощущениям, что, я не знаю, в любой какой-то, да, сейчас при какой-то новости поступающей, каждый из нас дает оценку, мы знаем, что есть еще люди, которые, я надеюсь, разделяют мое мнение, да, даже если с ними не разговариваешь, не звонишь, но все-таки вот чувствуешь, что они есть. Я не одна, не один хожу с этим мнением. Это очень такой важный момент как раз принадлежности мысленно, ментально к какой-то группе. И вот эта социализация, да, которая у женщин происходит до 40 лет приблизительно, она принимает решение, будет она выходить замуж, не будет. Будет она рожать детей или не будет. Какую карьеру она выберет, выберет ли она карьеру или дом и так далее. То есть все основной набор решений на запрос социума она уже совершает. И если у нее набор, да, она выбрала выйти замуж, родить детей и так далее, то детки все-таки к этому возрасту, ну, хотя бы ходят своими ногами. передвигаются буквально, да? Буквально в смысле. И она уже намного свободнее. Вот когда говорят, что эта пресловутая фраза уже всем страшно надоела, но в ней правда, что в 40 только начинается потому что женщина наконец-то достигает своего полного развития, расцвета, причем как ментального, психологического, душевного, так и сексуального. И вот ее жизнь начинает наполняться, ей хочется ее наполнить. А поскольку привычка последних 15, там, 17, 20 лет, это постоянная забота о социализации по правилам общества, это хорошая я мама или нет, хороший я сотрудник или нет, успеваю ли я выполнять вот этот заказ социальный по поводу своей подушки безопасности и прочих-прочих вещей, то как-то о том, что хочу я, уже и не думается. Знаете, в жизни есть всего два больших вопроса, которые, собственно говоря, определяют всю нашу жизнь. Первый – это что ждет от меня общество, ну, в самом широком смысле этого слова, начиная от детского сада, там, заканчивая каким-то рабочим коллективом. И второй вопрос, самый трудный, как оказывается, это вопрос, а что теперь я жду от жизни? Вот здесь большая заковыка, потому что есть инерция предыдущих лет, естественно, и попробовать трансформировать все и развернуть жизненный поток на себя, это действительно очень трудно. Очень трудно. И здесь возникает много препон. И они звучат несимпатично, да, они звучат почти как отрицание этой возможности. То есть вести себя эгоистично, но это же плохо. Эгоистка – это же ужасные люди. Эгоисты – это те, кого никто не будет любить, и от кого все убегут, потому что это некрасиво, это плохо. И нас так в школе учили. И самая пугающая, кстати, фраза, которую я слышу вот от людей 40 и больше лет, которые настаивают, вот упираются в свои ценности вот такой мимо проходящей жизни, при слове эгоизм впадают в некое такое недовольство этим словом, и плюс ко всему же рефреном повторяют: «меня так воспитали». Вот меня так воспитали. Я себя спрашиваю, а сколько лет назад закончилось такое активное вас воспитание? Ну, да, во сколько вот вы уже почувствовали, что вас уже не воспитывают? Ну, лет 20 точно. И вот за эти 20 лет какое-то переосмысление же наверняка происходит. Не всегда. К сожалению, не всегда. Так вот, вот это ощущение, что я могу развернуть жизнь на себя и ответить на вопрос, чего теперь я жду от жизни, он занимает достаточно такая энергоемкая штука, где приходится перетрясать все сундуки, иногда это болезненно. Потому что теперь придется, если хочешь, чтобы была наполненность смыслами, а мы вообще не можем жить без смыслов. Это самая, наверное, страшная потеря человека, когда уходят от него именно смыслы, даже вот из утрат, казалось бы, уж утраты, да, не очень тяжелые бывают, и все, но утрата последнего смысла – это совсем беда. И для того, чтобы, и, конечно, наполненность смыслами, наполненность жизни – это большая человеческая победа, как, что вот сумеет человек это в себе трансформировать, потому что если мы говорим возраст более ранний, чем 40-45, там смыслы понятны, да, там либо карьерный рост, либо семейное благополучие, дети, ну, еще какие-то задачи, которые действительно придают много смысла, и мы и это и делаем. А вот когда дети говорят: закрой дверь с той стороны, ко мне без стука не входи, когда еще какие-то происходят события, и все заняты вокруг тебя, твои смыслы бегут и растворяются куда-то. Да? Вот в этом еще одна причина, почему дети никак не могут быть вот полноценным смыслом. Вообще сама фраза страшная, на мой взгляд. Когда мы говорим, что дети – это смысл моей жизни, меня это очень пугает, потому что смысл мой. Я назначила детей носителями моего смысла. Шаг в сторону, и они разрушают мой смысл. Значит, я все сделаю для того, чтобы они были только такими, какими я хочу видеть свой смысл жизни. Смысл – это серьезно. Его отнять у меня никак нельзя. И я буду всячески ломать их и подстраивать под свой смысл, чтобы только его не утратить буквально на уровне какого-то такого, ну, если не животного, да, инстинкта, это, конечно, не инстинкт, безусловно, но вот какого-то желания, которое будет бессознательно держать эту ситуацию всячески в руках. Поэтому никак это не может быть смыслом. Это может быть одним из каких-то смыслов, который потом вырастает, этот смысл бежит по своей дорожке, а у меня остается куча других смыслов, да, и я с удовольствием общаюсь, люблю, помогаю, там, все что угодно делаю, но не назначаю смыслом. И вот поиск этих самых смыслов, и, наверное, есть задача людей, которые ощущают, что они стоят у дороги. Это значит, какие-то смыслы убежали, а новые я никак найти не могу. И возникает состояние апатии. Возникает состояние, что я не знаю, куда мне идти, да и надо ли вообще. Ну что ж я буду, как, я не знаю, там в 15 лет по кружкам по каким-то бегать. А там зануды всякие сидят, да, там еще кто-то. То есть миллион экскьюзов, чтобы только никуда не двигаться вперед. А ведь все эти смыслы, о которых мы так порой страдаем, да, они не могут родиться на диване. Ну, или в какой-то там атмосфере той же самой, когда ничего не меняется. Знаете, последнее наблюдение нейрофизиологов, и наука развивается просто фантастически быстро, да, и когда выходят научные статьи, там, раз в полгода или в несколько месяцев, ну, просто поражаешься, насколько они подтверждают то, что интуитивно висело в воздухе, но этому не было никакого объяснения. Я очень часто на своих тренингах, еще лет 20 назад, говорила, давайте не будем ждать, пока дубина ударит по голове, ведь что-то можно превентивно сделать, чтобы начались изменения, чтобы жизнь больше радовалась, чтобы она больше приносила удовольствие. Потому что, как правило, у нас случается такая история, что пока вот не произойдет какое-то событие, которое мы встречаем в полном ужасе, как какой-то конец света, да, с нами происходит, мы не двигаемся. Мы даже замечать ничего не хотим. Выяснилось, не просто так все это с нами происходит. А дело в том, что у нас так устроено сознание и наши нейронные сетки, что если у нас что-то выходит в постоянный навык и в привычку, оно уходит из сознания. И поэтому, хочешь не хочешь, мы перестаем на это обращать внимание просто из-за физиологического действия мозга. И чтобы нам опять сосредоточиться на каких-то важных частях своего, своей жизни, на то, что подлежит осмыслению, то, что подлежит перемене какой-то, надо, чтобы картинка поменялась, да, чтобы вот произошло что-то, что как тектонический такой сдвиг, чтобы поменялось очень многое, и человек оказался в ситуации, когда все мозговые процессы опять работают на то, чтобы сохранить целостность и сохранить ментальное здоровье и физическое здоровье. Это же самая главная забота мозга. Он больше всего об этом беспокоится день и ночь. И вот в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, почему тренинг, да, почему я считаю, что вот нам каждый день предоставляется такая возможность на переосмысление себя, своих целей, потому что сейчас практически это время, которое мы с вами проживаем, оно отменяет все наши парадигмы восприятия себя и собственной жизни. Оно требует перемены внутри. Ну, это очень, мы все эти с этим встречаемся каждый день и везде. Ну, допустим, вы были знакомы с каким-то человеком, который, может быть, это сын ваших знакомых или ваш близкий человек, который строго выстраивал карьеру, да. Для этого он закончил MBA, выучил два языка, там, я не знаю, бог весть, еще каких-то компетенций набрался. Очень хотел работать в какой-то конкретной зарубежной компании, у которой есть представительство здесь. Все, да? Вот. Понятно, что все те парадигмы и его фантазии по поводу того, как это все будет выглядеть и как он себе представлял это движение, оно все выглядит совсем иначе. И начинать сначала опять собирать как бы в одну такую корзинку, да, все свои навыки и попробовать начать все сначала опять ее выстроить, это значит строить дом из старых кирпичей. И вряд ли это принесет какой-то успех, потому что, во-первых, дорогу уже как частично пройдено, уперлась в бетонную стену, задача заключается заключается в том, чтобы совершенно по-другому действовать. Это, кстати, вопрос об антихрупкости. Да, вот это корявое слово, потому что, ну, действительно, оно корявое. Антихрупкость, да, вот оно даже звучит как-то неласково. А на самом деле это полное отличие от гибкости. Вот когда нужно не, в это, не эта компания, так другая, не эта переквалификация, так другая, это гибкость. Вот представьте себе, чтобы воочию понять, что такое антихрупкость, вы берете какую-то веточку, кустика, да, и ее нагибаете. И эта веточка только мечтает, когда вы ее отпустите, чтобы принять прежнее положение. Это гибкость, прекрасное человеческое качество, которое дает очень много сил. А антихрупкость – это айран в пустыне. Это когда вы берете свежее молоко, притаращиваете вот эти кожаные сосуды к бокам верблюда, и пока верблюд идет через пустыню, у вас абсолютно новый продукт. Он немножко газированный, он сбитый, и в нем совершенно другие качества. Вот из молока в айран. Оставь просто молоко на солнце или вези его в другом каком-то, да, агрегатном состоянии. Оно прокиснет, его надо будет выбросить. Вот это антихрупкость. Это способность менять себя до разных... Конструктор-то тот же, да, то есть все пазлы те же, но так их перемешивать и находить себе новые точки опоры, чтобы вписываться вот в это колоссальное изменение, которое происходит. И действительно все движется то ли по спирали, не знаю, как, где эта спираль, у меня ощущение, что по кругу, да, вот возникают ассоциации ровно с столетиями недавности, почитать мемуарную литературу или какие-то крупные романы на эту тему. Просто дежавю. Вот. Ну, хорошо, все равно это некое круговое движение. Уж спираль это будет, кому кто что в этом уловит, я не могу здесь говорить ни с какой большой долей уверенности. Но, тем не менее, да, все равно это некое круговое движение, потому что, ну, потому что люди, потому что цивилизация, потому что все равно основано все на определенных принципах. А человек – это всего лишь отрезок. Он не видит всего вот этого вот кругового движения, он отрезок. И вот вписаться в это движение можно разными, конечно, дорогами, но самое счастливое, да, состояние – это когда действительно меняется так называемое агрегатное состояние души. То есть когда то, что казалось для тебя невозможным, сегодня приветствуется. Когда ты вдруг находишь в себе те способности, таланты и знания, которые вот они были под рукой, но были не востребованы сегодня – я сделаю так, чтобы они были востребованы, и на них буду строить уже какую-то свои выводы, свою жизнь. А вот те, которые были очень актуальны, пусть полежат, пока они могут быть подспорьем, но они теперь не главные. Хотя главными были еще вчера. Знаете, сейчас анекдот ходит по сети. Август молодому человеку, который ищет работу, приходит приглашение, офер. Приглашаем вас в Алматы на 1500 долларов, квартиру предоставляем, но жить придется в Алматы, никакой дистанционной работы. Он с возмущением пишет: вы сошли с ума, я работаю в российской компании, в хорошей должности, у меня хорошая зарплата и квартира в Москве. Какой Алматы? 23 сентября. Ассаляму алейкум, а нет ли у вас еще этого места, такого замечательного, нельзя ли к вам устроиться на работу? Вот, да, вот то, что насколько сейчас быстро вот эти сравнения своих отношений к тому или к другому событию происходят с какой-то колоссальной скоростью, что вчера казалось невозможным, сегодня становится твоей реальностью, плюс ко всему же эффект отложенной жизни, который был и до всех этих черных лебедей, он все равно встречался очень часто, он сейчас усугубляется, потому что раньше хотя бы кто-то мог растолкать и сказать: да ладно, давай попробуем, поехали вот там куда-то, это будет такое невероятное приключение, может быть, ты встряхнешься. То есть сейчас даже психологически, да, вот ощущение, что как будто бы, ну, можно, но как-то не очень можно, да, какие-то всякие страхи возникают, что вполне естественно. Я вам что хочу сказать, мои дорогие, вот когда мы с вами говорим о тревожности, о том, что с нами происходит, и очень много людей пишут, спрашивают, как избавиться от тревожности. Никак. От нее избавиться невозможно, потому что события происходят в глобальном масштабе, и, наверное, есть люди где-нибудь в Тибете, которые могут как-то относиться вообще спокойно. Конечно, тревожность будет общая. ВЦИОМ опубликовал 4 дня назад данные по опросам россиян, и они, конечно, сногсшибательны. Никогда такого не было, по крайней мере, пока ВЦИОМ существует. 70% россиян ответили утвердительно на вопрос, чувствуете ли вы повышенную тревожность. Не вот обычную, да, ну, мы существа тревожные, а повышенную, необычную для вас тревожность. 70%. То есть это колоссальная цифра. Колоссальная. Поэтому мы вполне можем говорить о том, что тревожность, волна тревожности захлестнула нас достаточно серьезно. И говорить о том, что мы вообще перестанем тревожиться, это наивно. И, наверное, со стороны тех людей, которые работают с другими людьми, это даже и бессовестно, да, потому что это невозможно. А вот снижать ее и уметь продолжать свою жизнь, осознавая, что тревожность – это нормально, и по-другому. Значит, я, во-первых, там хорошая новость в этой тревожности зашита. Да? Я живая или я живой. Потому что если я совсем не тревожусь, то со мной что-то не так. То есть, скорее всего, у меня нарастает панцирь. А панцирь эмоциональной защиты настолько сильный, что это неизбежно потом приведет к очень серьезным психическим нарушениям. Ну, не совсем уж прям в психиатрии, но в пограничное состояние может. И у него даже есть название, это панцирь по Райху. Как раз врач, нейрофизиолог, психолог, он исследовал вот это нарастание панциря, замораживание эмоций полностью. Человек может выглядеть спокойным и равнодушным. Скорее всего, эта дорога у него просто в никуда. Поэтому если мы плачем или расстраиваемся, или тяжело на душе, или вот эту тревожность ощущаем, то мы ее приветствуем и говорим, что мы живые, я живая, мои домашние живые, да, мы можем даже поругаться там по какому поводу, пошипеть, да, кто-то больше эмоционирует, кто-то меньше, поуспокаивать друг друга, помириться, мы живые. Вот сейчас очень важно остаться именно живым и разрешить себе чувствовать. Чувствовать то, чего мы совершенно не хотели чувствовать. Ну вот разрешить это себе чувствовать и осознавать это именно как состояние живым. Если вдруг чувствуете, что подзамораживаетесь, да, вот как-то больше такое состояние порой накатывает безразличие, чем каких-то эмоций, то когда наступают все-таки эмоции, отреагировать их как можно более бурно. Это дает немножко расколоться этому панцирю и не замерзнуть в этих эмоциях. Вот мне кажется, самая большая угроза сейчас для всех, для нас, это как раз утратить доступ к своим эмоциям, к своим переживаниям. И здесь уже, наверное, все устали повторять одно и то же, а мы все с вами слушать одно и то же, но самый лучший способ – это писать дневник эпохи. Проживание лично того, что происходит. Вообще вот писание, и тем более с пониманием того, что действительно некий переломный момент эпохи, и мы его участники и наблюдатели, описывать это все, это очень достойная работа, очень достойный труд. Во-первых, позволяет переосмыслить себя, переосмыслить свою роль вот в своем маленьком мире. Ну, не бывает маленького мира, человек огромен, да, все равно у него мир огромный. И плюс ко всему же какие-то события пропустить через себя, и это документ эпохи, безусловно. Уж прочтут его когда-нибудь кто-то или нет, но можно надеяться, что все-таки правнуки где-нибудь откопают, да, под яблоней и найдут этот самый дневник. Ну, по крайней мере, это смысл, да, это очень неплохой, это вписать себя в время с большой буквы. Это очень, на мой взгляд, это здорово. И вот один из вариантов. Второе, что я вам могу посоветовать, чтобы просто размораживаться, да, чтобы эмоции выходили, это петь. Вот как ни странно это звучит, причем петь все, что угодно, в ванной, дома, чтобы, если, допустим, вы не хорошие вокалисты, когда вы начинаете петь, все уходят на кухню, так со мной обычно происходит, это я свой опыт вам расскажу, когда меня тянет петь, то всем почему-то сразу надо куда-то уйти, я ужасно пою, но как все люди, которые не умеют петь, очень это люблю. Вот, и вот это вот пропевание, На любой мотив, но лучше разухабистый. Лучше какой-нибудь вдоль по Питерской, да, там вот какие-то такие русские народные песни или еще что-то. Так, чтобы вот диафрагма работала. И причем петь, вот орать во всю мощь, как только можно, ну, если домашние терпят или пока их нету дома. Пропевать свои эмоции. Мало того, вы можете пропевать все, что угодно. Да, вы можете пропевать хоть на ненормативной лексике, но петь, именно тянуть вот этим местом, связками и чудесным аппаратом работать. Потому что это способ снижения напряжения, это способ выбрасывания эмоций. И он нам сейчас, вспомните о нем, вот самое время. Мы все ждем, что, может быть, кто-то успокоит. Да, но очень часто мы полагаемся на ближний круг или на какого-то человека, который поймет и успокоит. Скорее всего, этого человека тоже надо успокаивать, да, и сейчас вот искать опоры в ком-то в другом достаточно проблематично. Достаточно проблематично. Если мы говорим о мужчинах, то все-таки хорошо бы иметь в виду, что они не рассказывают. Мы-то еще можем понарассказывать о своих чувствах, а мужчины нет. Им все их взросление запрещали это делать, да, и обзывали девчонками. А сейчас не то время, чтобы почувствовать это. И поэтому мужчины будут молчать. Или говорить то, что, знаете, лицо с текстом не гармонирует, да. Вы понимаете, что он хочет сказать что-то другое, но произносит какие-то безумные слова. Поэтому здесь тоже невозможно. Здесь скорее нужна наша поддержка. Знаете, интереснейшее наблюдение. Вот, значит, у меня два было эпизода моего страшного удивления. У меня есть очень хороший мой коллега Владимир Чечерин. И мы с ним делали на Ютьюбе такие диалоги мужчины и женщины. Он не психолог. И он был просто мужчина, ну, который очень любит женщин. Он очень нежно к ним относится. А я его всячески терзала, да, как такая злая тетка, на все вот эти вопросы взаимоотношений. И как-то раз, у нас всего, по-моему, 6 выпусков вышло, называлось у нас, по-моему, «Что ты творишь?». Вот. Ну, мы как-то, эта история она у нас заглохла, но один раз зацепились вот с ним на разговор про мужчин и женщин, микрофон, уже всю запись выключили, и вот сидели в скайпе, что ли. Часа два, наверное, мы с ним разговаривали. Это был 19-й год. Нет, да, 19-й год. И совершенной полной уверенностью мы предсказали с ним причины, исходя из загнанности мужчин в угол, из-за того, что ножки трона и мужская власть закончилась, что мужчины реванш возьмут. А в 2012 году у меня моя книжка заканчивается словами по поводу того, что из-за того, что мужчины теряют власть, они наверняка ее отыграют. Они приведут мир к двум, ну, тогда это мои, может быть, были какие-то фантазии, но, тем не менее, две возможных ситуации. Либо их физическая сила опять будет страшно востребована, и они станут надеждой, опорой, защитниками и всем остальным, то есть только на них можно будет опираться женщину в буквально. В буквальном смысле слова, да, в буквальном, то есть стоять с дубиной около ворот своего дома и защищать. То есть, да, вот произойдет некая социальная такая история. Ну, либо, да, произойдут другие процессы, когда женщины перестанут делить мужчину, это же тоже была фантазия, и сгруппируются вокруг таких альфа-самцов, которые смогут обеспечить потомство. Ну, это мои были фантазии на эту тему. Но вот уже пахло в воздухе некоторым таким напряжением в мужском царстве, что вполне возможно это будет отыгрывать. И у Кати Гордеевой, кстати, есть интереснейшая работа, видео, называется «История России в трусах». И там есть упоминание книги, где идет исследование поведения женщин, моды, перед любыми военными действиями на протяжении довольно долгой истории, по-моему, со Средневековья. Так вот, женщины, он мог предсказать военные действия, этот человек, за 6 лет до начала. Потому что где-то приблизительно за 6 лет до начала женщины начинают раздеваться. То есть они начинают оттягивать вот этот взрыв мужского тестостерона через сексуальность. А у меня пришла другая ассоциация. Может быть, тогда раздевались, нам же раздеваться просто некуда. Да, летом в Москве уже просто некуда. Это уже порой напоминает совсем такой голый театр. Очень раздетые люди ходят. Но то, что появились губы, да, и накладные какие-то истории для тела, вот это тоже факт. И причем где-то, да, лет 6-7-8 назад это стало входить в моду. Интереснейшее наблюдение, поэтому я хочу, я и о чем говорю. О том, что сейчас рассчитывать и опираться. Скорее, мужчины могут на нас, на женщин, а мы на себя. И тосковать, вот одна из причин, когда есть ощущение, что жизнь проходит мимо, что, извините, это у меня никак не закончатся какие-то эти самые последствия, что одно из переживаний может быть такое, что вот теперь такие сложные времена, а у меня было в планах все-таки найти друга, на которого опереться, который взял бы на себя часть моих проблем, задач и так далее, мы были бы парой. Все-таки эта парадигма тоже предстоит ее прожить по-другому и понять, что опираться можно только на себя, на свое эмоциональное состояние. И как большая помощь себе – это помощь другому. Вот если хочешь помочь себе, если тебе плохо, помоги тому, кому хуже. Это закон. Это закон человеческого выживания, человеческой цивилизации. И более того, интересное тоже наблюдение нейрофизиологов, что обычная реакция на угрозу, на стресс, на что-то – бей или беги. Ну, все ее знают, да? Потом уже к ней приделали, да, вот это «замри». Хотя, в общем, классика – бей или беги, потому что мозг... Почему бей или беги? Когда мозг уже просканировал опасность, он определяет, да, что больше спасет вот тот организм, за который он отвечает, ему в мышцы ног дать все витамины, всю кровь и весь заряд энергии, туда направясь, да, чтобы удрал, либо в руки, чтобы вломил. Он уже все просчитал, он уже все взвесил. Замрет, скорее, неврологическая какая-то реакция, она не под работу мозга не очень вписывается, нет там такой функции. Но там есть одна потрясающая функция, которую нашли просто как участок работы мозга, как некую решетку нейронную. Если у мужчин действительно бей или беги, то у женщин третья функция – сотрудничай. И это потрясающе. Это потрясающе. То есть женщины при каких-то угрозах начинают сразу сотрудничать. При угрозах собственного, там, допустим, какого-то психологической угрозы, да, какой-то жизненной, это записано, да, в нашей природе. Это не потому, что нас так учили, воспитывали или еще что-то. Женщины просто начинают сотрудничать. Это очень хорошее, по-моему, наблюдение, очень такое важное для нас. И поэтому, если мы способны и можем сотрудничать, то, конечно, мы большая поддержка для мужчин на хотя бы одна функция, на одну функцию больше, да, есть. И мы можем как-то это осознав, понимать, что, наверное, мы убираем из нашей системы координат на какое-то время вот эту вот именно как задачу. У кого есть такое, да, и прекрасно, если в паре есть понимание, помощь друг другу, вопросов нету. Но ожидания убираем, потому что ожидание порождает обиды и разочарования. То, что мы можем опираться на себя, мы сильные, и мужчин действительно пришло время уж совсем прям беречь-беречь, да, и всячески их охранять. Уж сколько говорили «берегите мужчин», по-моему, еще с 80-х годов были газетные какие-то статьи, еще что-то. А, по-моему, даже Игорь Кон первый об этом заговорил. Ну вот, да, вот так. И поэтому опираться только на собственные эмоции. Это значит, у нас с вами стоит простая задача. Первое – это стать разумными эгоистами, мужчинам и женщинам, вообще людям, да, сейчас. И в то же время очень хорошо осознавать свои эмоции. То есть тот самый пресловутый эмоциональный интеллект выходит сейчас на передний план. Вот что такое разумный эгоизм, я думаю, вы знаете, но я все-таки немножко напомню, да, о чем это. Я уверена, и мои наблюдения это подтверждают за жизнью, что мы значительно больше добрых дел делаем из состояния разумного эгоизма, чем из каких-то вспышек альтруизма. Я именно про вспышки альтруизма. Я ни в коем случае не говорю о людях, которые посвящают свою жизнь целиком помогающим профессиям. Это служение, это совсем другое. А вот так, в быту, да, когда нас укоряют в этом самом эгоизме. Вот если я точно осознаю, какое количество людей от меня зависит. А от каждого из нас, мы каждый – это центр своей вселенной. И от нас зависит огромное количество людей. Мы как ниточками, струнными такими, связаны с этими людьми. И если мы живы, здоровы, достаточно бодры для того, чтобы действовать, соображать, принимать решения и оказать помощь, то вот эти люди, они на нас смотрят, они чуть-чуть успокаиваются. Да? Они знают, что им делать, и есть такой человек. Они тоже, в свою очередь, центры своей вселенной, и тоже кто-то на них смотрит. Так это бесконечно все. Но, тем не менее, вот эта ответственность за то, что если я на ногах, то, скорее всего, я не расстрою всех этих людей, потому что стоит мне рухнуть, они все очень расстроятся, да, они как-то по-разному отреагируют. И если я это осознаю, какое же я имею право о себе не заботиться? Какое я имею право взять, делать какие-то поступки, которые меня сломают, да, или даже физически просто. Полезу куда-нибудь, куда не надо, потом мне придется долго лечиться, а им придется взять на себя ту нагрузку, которая была на мне. Вот нехорошо. Поэтому о себе заботиться – это очень важно, понимая, что это ты центр своей собственной вселенной, и в этой вселенной, пока ты стоишь на ногах, все, ну, более или менее благополучно. Второе, когда мы из точки «помоги другому, потому что ты этим помогаешь себе», то есть очень четко осознаем, что каких бы хороших дел бы мы ни делали, да, в самых-самых, вот отдавая все, что, всю энергию свою, мы это делаем для себя. Потому что у нас внутри есть образ «я», собственный образ себя. И всякий нормальный человек – этот образ у него хорошего человека. Правда же мы? Ну, это нормально быть хорошим человеком. И когда мы делаем добрые дела, то мы этот образ, мы прям его холим и лелеем. Он очень доволен, что вот есть подтверждение этому внутреннему образу, что действительно хороший человек. И испытываем от этого огромное удовольствие. Я уже не буду говорить про эту несчастную старушку между двумя тротуарами, да, вот, потому что это действительно, почему ее надо было таскать туда-сюда всем, потому что это бесконечный предмет для удовольствия, а вовсе никто не интересовался, куда надо старушке. И когда мы вот это осознаем, то мы себя освобождаем от массы неприятных чувств. Это тоже наша работа над собой, это тоже наше умение контролировать эмоции. Если я осознаю, что я там, ну, меня попросили, важно, чтобы еще все-таки пригласили помогать, да, чтобы не причинить добра случайно, а вот, ну, вот как-то или я спросила несколько раз, сказали, все, давай, заходи, помогай. И вот все, расчистили какую-то тучу, да, она улетела, люди в нормальном каком-то дальше продолжают жить. То, первое, если я осознаю, что это делала для себя, вот прям четко осознаю, то корона на голове у меня не вырастает. А второе, я не жду благодарности, потому что я уже все получила, вот все радости от этого своего поступка, удовлетворение я получила. Все, да, я накормила свое эго, если хотите, или вот это свой образ «я». А в-третьих, я не кредитую свои неприятности, то есть я не проплачиваю своей помощью будущее, в котором у меня будут неприятности, эти люди прибегут мне помогать. Да, вот нет у меня этой мысли, потому что я уже все сделала. И таким образом я избавляюсь от кучи, отсюда из этих чувств там еще куча всяких, да, вырастает. Не позвонили, не сказали, не рассказали, как у них там все дальше, я обиделась, и вообще в человечестве скоро разочарующе, еще чего-нибудь, еще. То есть вот прям целый ворох. Мы от него себя избавляем, счастливо избавляем. И это очень здорово. То есть здоровый эгоизм – это прекрасная штука. И в следующий раз мы тоже пойдем с большим удовольствием помогать, потому что не осталась осадка, сколько людям не помогает, да, все бесполезно, ничего лучше не станет. Становится мне, становится лучше. И поэтому я пойду сделаю это еще 500 раз и с огромным удовольствием, только через осознание того, что это делаю для себя. И когда мы говорим о том, как прервать это состояние жизни, проходящей мимо, и невключенности в нее, вот возвращаемся к этой теме, да, и действительно в какую-то работу вполне можно включиться помощи другому человеку, работу, заметьте, да, не просто чай пить, а чтобы там еще другие люди были, чтобы вот это групповое какое-то было. совместное действие, причем какое угодно, какое угодно. И таким образом мы поддерживаем себя, включаются опять-таки эмоции. Ведь что такое счастье или несчастье? Это же наша оценка, не более того. Потому что никаких критериев не существует. Это то, какие эмоции мы испытываем по поводу происходящего. Правда же? Причем счастье – это же качественная оценка, а не количество. И если вот эта качественная оценка в нас потихонечку через образ «я», через вот это ощущение себя важным, значимым человеком для других, мы начинаем как бы расширять этот хороший образ «я», то у нас меняется оценка того, что происходит в нашей жизни. Потому что если я хороший, то, скорее всего, и мир как-то по-другому, он через другую призму наблюдается. Все равно призма есть, мы не имеем к нему такого прямого доступа, как кажется. Да, вот я все больше и больше к этой мысли прихожу. И, кстати, опять-таки, нейрофизиологи, они тут как тут со своими удивительными исследованиями выяснили, недавно замерили в очередной раз, его давно замеряют, но приборы были грубоваты, а теперь умудрились замерить через какие-то нанотехнологии, которые я, конечно, вам не расскажу ни за что на свете, я слов таких не знаю, но они через нанотехнологии замерили быстроту прохождения импульса от тактильного контакта с любым предметом, вот сам этот заряд, да, импульса, который идет в мозг, чтобы определить, что перед тобой, идентифицировать вот пространство какое-то, ну, вообще просто жизнь, да, где находится. Глазные, аудиальные, там все импульсы, сколько идет, так долго идет, что удивились страшно, думали, что значительно быстрее в этих наносекундах, долях наносекунд, думали, что быстрее. То есть пока он идет, уже проходит какое-то время, да, пусть маленькое, но проходит. Второе, что пока он идет, он меняется немножко. Он искажается. То есть сказать, что мы с вами имеем вот такой прям непосредственный доступ к тому миру, в котором мы взаимодействуем, нет, он немножко другой. Но, слава богу, у нас достаточно органов чувств и восприятия, чтобы адаптивно в нем себя чувствовать и договариваться, что стол – это стол, там дерево – это дерево и так далее, и видеть очень много этих оттенков. Такая вот интереснейшая история. Поэтому все-таки наша оценка происходящего и происходящего в окружающем мире очень зависит от собственного ощущения себя и от того, как я на этот мир смотрю. А вот здесь мы уже с вами просто волшебники и волшебницы. Мы действительно можем управлять локусом внимания, который, собственно говоря, тоже очень интересная штука. Знаете, есть такая любимая мною фраза, которая так коротко описывает огромный раздел психологии. Звучит она так: «Что бы думающий ни думал, доказывающий это докажет». Думающий – это все наши мысли, мировоззрения, все то, что мы прочитали, увидели, услышали, усвоили, отвергли. В общем, все, что мы к сегодняшней минуте восприняли от окружающего мира для того, чтобы в нем адаптироваться и выстраивать свою жизнь. А доказывающий – это тот самый локус внимания, это встроенная функция в наш организм, который связан со всеми органами чувств, и плюс ко всему же у него есть поисковая задача. Он зависимый от мировоззренческой основы, и он подгоняет его задачи, он такой мерзкий типчик, который носится по всем информационным полям, у него только одна задача – угодить думающему. Вот если думающий думает, что жизнь, она отвратительная штука, и все люди друг другу, вот волчий закон там, да, существует, то локус не оценивает. Он просто подгоняет все возможные ситуации к тому, чтобы угодить, сказать: да, голубчик, ты прав, вот все так плохо и есть. Сколько раз мы с вами убеждались в собственной жизни, вспомните, вот какая-то идея есть в голове, да, и вдруг вы включаете радио в машине или что-то, батюшки, они об этом говорят. Как это мозг знает? Я думаю, что квантовая механика нам объяснит. только я об этом подумала и слышу, там, где женщины на остановке об этом, да, говорят. Или в газете статья на эту тему. Ну как это? Представляешь, как ко мне идет информация? Это работает локус внимания, потому что если вы про эту, на эту тему не думали, вы бы этого не заметили бы и не услышали. Да? Это вот он сработал. И поэтому он к нашему порогу, этот локус внимания, подгоняет все то, что уже есть во внутреннем мире. И мне кажется, эта фраза, она может быть очень, ну, если не целительно, уж прям так громко, да, звучит, но, по крайней мере, она очень хорошо может останавливать вот те мысли, которые продолжают эту печальную дорогу «я не живу». Потому что мы как бы все время заказываем наперед одно и то же, потому что локус уже побежал. И если я говорю, как плохо, как тяжело, мне как-то вот не, ничего меня не вдохновляет, мне ничего не интересно. И вообще ощущение, что живу не свою жизнь, да, локус сейчас докажет быстренько, он покажет, кто живет свою, как ты живешь не свою, как тебе действительно плохо, и усугубит это состояние. И пошло все гулять по кругу. Напишите бумажки с этими словами. И мне, например, помогает очень здорово, когда я чувствую, что я могу там куда-то провалиться. И по всем карманам, да? И невольно на нее наткнешься. А уж особенно полезно в машине, в бардачке. Ведь машина, автомобиль, если вы в нем ездите, одна – это же то самое место, да, где тебя поджидает вот та самая рефлексия, словомешалка, и где очень легко свалиться куда-нибудь достаточно глубоко в уныние, потому что это закрытое пространство, где ты один на один. Маленький ретрит. Пусть даже 20 минут, но ретрит. И поэтому еще музыка какая-нибудь что-нибудь напомнила, а еще что-нибудь, какая-то ассоциация пришла. У нас, собственно говоря, таких мест не так уж много в нашей современной жизни. Это ванная комната и, наверное, автомобиль. Ну, еще лифт, если в доме 50 этажей, да, это есть в нем одна. Ну, действительно, вот эта вот изоляция такая. И поэтому именно в этом месте на нас, как тигры, такими когтистыми лапами набрасываются все вот эти мысли, которые достаточно разрушительны. Остановить их невозможно просто так, не наткнувшись ни на что глазами, изменить вот ту самую картинку, о которой я говорила, да, вот резкого изменения чего-то, что включает в здесь и сейчас. Поэтому мы улетаем очень быстро вот в эти рассуждения. Но если ваши глазки наткнутся на надпись, чтобы думающий не думал, доказывающий это докажет, вы точно встрепенете, скажете, боже мой, что я делаю? Да, зачем же я вот эту думу думаю? Это значит, что завтра я себе заказываю одно и то же. Поэтому хотя бы хоть какой-то стоп через осознание может прийти. Это важно, держать себя в определенной дороге, да, в осознании важности каждого прожитого дня. Здесь помогает еще одна мысль, тоже не очень привычная и, скорее, даже немножко табуированная в нашем мире, это мысль о смерти. «Мементо мори», говорили древние, и неспроста говорили. Потому что это такой экзистенциальный подход к собственной жизни. Пока мы об этом счастливо забываем, а мы не хотим об этом думать, действительно не хотим. Для некоторых это вообще мысль очень тяжелая. Но все-таки факт остается фактом. Да? Все равно мы конечны, мы не бесконечны. И ощущение своей конечности может придать очень хорошее ускорение к тому, чтобы стать вот тем разумным эгоистом, и к тому, чтобы все-таки очень сильно пожалеть о невосполнимом ресурсе времени, собственных душевных замечательных качеств, которые могли бы быть к чему-то приложены и что-то сделать, чем любое. Мы очень долго думаем, чтобы такое сделать, да? Это не для меня, а у меня не получится, а там меня не примут, а здесь меня не поймут, а здесь мне вообще скажут, зачем ты сюда пришла, еще отвергнут, отторгнут, не заметят. Ну, пошла писать «Губерния», да, вместо того, чтобы взять, подняться и пойти. И посмотреть, что будет на самом деле. Да там стоят люди, говорят, ой, классно, нам рук не хватает. Иди, давай, заходи, вместе будем что-то делать. Как тебя зовут? И пошло знакомство, и пошла другая жизнь. Но мы будем сидеть и придумывать. Непонятно, что себе. Поэтому если мы помним о том, что все-таки мы не конечны, да, мы конечны, а не бесконечны, то вряд ли можно откладывать, откладывать и откладывать свою жизнь. И сейчас, вот в эти времена, в этот, вот эта острая экзистенция существования, она чувствуется очень здорово. Да, вот откладывали, откладывали, не знаю, поездку в Париж, съездили, еще что-нибудь и так далее. Ну, мало ли, какие-то вещи мы могли откладывать. А теперь они от нас ушли. Будем надеяться, что временно, но никто не знает, опять-таки. Да, вот эта зыбкость, вот эта текучесть жизни и вот этот тренинг, который мы сейчас проходим, наверное, он называется «Человек, я меняющийся в меняющемся мире». Да, вот если мы уж прям такими будем говорить словами. Потому что действительно, подумайте, насколько мы последние лет 20 в приоритет ставили стабильность. Но у меня на каждом тренинге, в каждом опросе или каком-то разговоре, а что важно для тебя? Что вот для тебя вот такие вот важные-важные столпы в жизни, на что можно опереться? Ну, если не первое, то на втором месте стабильность. Вот сейчас понимаешь, насколько счастливы буддисты. Им стабильность в голову не приходит, потому что в их системе мира мир все время меняется, каждый миг. И поэтому любые изменения они воспринимают, конечно же, легче. Потому что им не, они не падают в пропасть от ужаса, что нет стабильности. Столько мы о ней говорили, столько мы за нее цеплялись. Нет, ее нету стабильности. Эти времена, вот, начиная с пандемических времен, сейчас они показывают, что все текуче настолько, что делать ставку и планировать, твердо зная, что это будет так, вот те люди, которые перфекционисты, любят планировать, вот им тяжелее всего, а буддистам легче всего, если возьмем две, да, как бы на шкале вот две части. Те, кто привык, что все текучее и закладывает уже в своей системе координат, что может быть так, а может быть еще 25 как, да, вот эти люди, им проще адаптироваться. Те же, у кого была жесткая система восприятия себя и мира как нечто стабильного, вот им сейчас достается больше всего. Но я уверена, надеюсь, да, что и те, кому сейчас очень-очень не по себе, найдут вот эту точку в себе принять, что мир постоянно меняется. Он бесконечно, каждую секунду, пока вот я сейчас произнесла эту фразу, наверняка там проехала машина. Улица была безлюдна, машина проехала. Уже что-то поменялось? Вот на этих деталях. Попробуйте делать это упражнение, потому что это очень успокаивает. И очень-очень возвращает к реальности. Вот прямо сегодня, когда вы отсюда выйдете, начинайте наблюдать за изменчивостью. Вот кошка пробежала, вот лист упал. Да, вот человек шел на меня, поравнялся, уже оказался сзади меня. Вот на то, что мы, на что мы вообще не обращаем внимания. Перестроить голову, перестроить восприятие, восхититься этой изменчивостью, потому что она живая. Ничего не меняется, только не живое. А все стремится к движению. И вот эту идею изменчивости мира приучить свой мозг ее видеть. Я думаю, что дней 10 достаточно вот такого постоянного тренинга для себя. И тогда какие-то изменения, которые будут происходить в информационном потоке с людьми, со знакомыми, будут восприниматься, даст каким-то эмоциональным окрасом. Безусловно, но без катастрофического обрушения себя, да, вот без этого, вот и прям опять вот кусок льдины откололся. И вот включаясь эмоциями в этот мир, делая что-то, особенно если это еще под собой имеет хоть какую-то подоплеку помощи кому-то или чему-то, а мы с вами можем очень много. Вот если даже вы сегодня поставите себе вопрос, а что я могу сделать? Да, вот что я могу сделать? Вы можете очень много, начиная от того, что организовать своими друзьями вечернее чтение книжек вслух, да? Прекрасное занятие. Действительно, замечательное. Во-первых, ощущение, что есть стая. Да, пусть она из двух человек состоит, какая разница. Вы не обсуждаете, не распаляете себя новостями бесконечно, да, не происходит обмалывания одного и того же. Вы обмениваетесь эмоциями, вы замечаете красоту текста. Вы отвлекаете мозг от стресса. И кому-то тоже причиняете добро, да, в том плане, что те люди, которые вместе с вами читают, они тоже испытывают удовольствие. То есть вы уже помогаете, особенно если есть среди них человек, который говорил, не, я в этом участвовать не буду. Затащить его туда и показать, что это здорово. Можем? Можем. Мы можем пойти, там, я не знаю, волонтерить раз в месяц хотя бы, да, вот еду раздавать голодным. Ну, кому что? Вот кто что может делать? В мире очень много точек, где мы можем быть полезными. И вот идти туда и попробовать хотя бы ради интереса. Если вы проживете жизнь и ни разу этого не пробовали, то жалко как-то, да? Ну, никогда не знала, что это такое. Хотя бы пойти попробовать, почувствовать себя. И вот через «помоги другому» это тоже ощущение вовлеченности в собственную жизнь. Еще раз, мои дорогие, чтобы вот я хочу донести эту мысль, что те мысли, которые заставляли вас еще несколько лет назад, допустим, чувствовать, что большая жизнь проходит где-то мимо меня, да, сейчас она, это совсем другая идея. Вот эту парадигму надо менять, что где-то есть большая жизнь, а где-то нету. И она поменяется только от того, что будете вовлечены в какие-то процессы. Процессы, которые для вас несут ощущение себя хорошим человеком, как угодно. Это на ваше усмотрение, это очень индивидуально. Но через это и пройдет сопричастность со временем. Не будет ощущения, что стою на обочине, а вовлеченность в эту жизнь. А вовлеченность у нас только не головой, не ментальная, чисто ментальная, да? А у нас она всегда идет через 5 органов чувств. Вот эти 5 органов чувств дают нам сигнал, где я нахожусь, да, что я делаю, кого я слышу, кого я вижу, кого я обнимаю и так далее. Вот эта вовлеченность, она сейчас для нее настала удивительное время. Удивительное время. И вы знаете, вот смысл жизни, это что же такая... Довольно сложная, да, тема, как мы начали с того, что обессмысленность – это вот последний бастион, который может очень печально сказаться на нашем восприятии действительности. А я много, как в свое время думала, да и сейчас, куда же деваться, да, смыслы жизни, все равно о них размышляешь, эти проклятые вопросы. И когда-то я наткнулась на очень интересное эссе, даже сейчас его и найти-то не знаю где, эссе Набокова, где он восхищался красотой жизни бабочки. И восхищался с философской точки зрения и говорил, насколько мудро устроена ее жизнь. Из такого страшненького этой куколки, да, червячка, в какой-то этап вылетает вот эта красота, достигает своей вершины красоты, откладывает новое потомство и уходит. А человеческая жизнь, мы рождаемся пупсиками, да, там проходим через красоту взросления, через юность, через какие-то другие этапы, достигаем своего апогея где-то в какой-то части жизни, а потом вроде как спуск с горы. И получается бессмысленно все. Но когда есть к чему стремиться в этой красоте, вот достичь красоты, хотя бы цель есть достичь красоты, а здесь вообще никакой. Ну, что ж такое-то, да? Прям обидно и ужасно. И вот он очень сетовал, как неправильно устроена человеческая жизнь, судьба, и что это не так. А я подумала, нет, есть шанс. Я же все время вытягиваю всякую ситуацию, чтобы она все-таки зазвучала позитивно. Не так. Бабочка же не обладает теми качествами, которыми обладает человек. У нее нет на плечах потрясающего аппарата, единственного во Вселенной, который анализирует сам себя. Это Бехтеревская. Действительно, единственный пока известный во Вселенной аппарат, который сам себя анализирует. Больше ни у кого нету. Кошка не знает, что она кошка, собака не знает, что она собака. А мы знаем, кто мы. Да, мы себя идентифицируем и анализируем. И поэтому не может быть, чтобы при таком аппарате мы могли сравнивать себя вот с этой траекторией жизни только на уровне там, красоты, полезности или еще чего. Должно быть что-то еще. И мне привиделась такая, может, немножко сладковатая метафора. метафора, придумаю другую, расскажу, но пока вот она как-то мне перед глазами стоит. Вот мы как бутон появляемся на свет, жизнь делает вызовы, и мы каждый раз открываем какой-то лепесток, да? Мы чему-то учимся, и это новый лепесток. Учимся чему-то, и опять. И жизнь, она постоянно предлагает нам развитие, некое преодоление. Так вот, на мой взгляд, смысл заключается в том, чтобы как раз к 105 годам вот весь цветок был готов. И мы никогда не знаем, зачем нам нужны все эти события. Я очень люблю этот вопрос, для чего тебе это. Скорее всего, чтобы мы сейчас могли найти вот те лепестки, которые еще не распустились. Ведь это же классная задача, правда же, для вот современных событий. Ведь мы не можем все сразу распустить. Да? У нас наверняка есть масса еще возможностей в этом своем состоянии. Так вот подумать, зачем, что я могу проявить еще, чтобы это имело смысл. И что в 105 лет, я сказала, все было классно и все было правильно. Потому что все, вот я наполнилась. Я сделала максимум для собственного живого состояния, да, вот максимум. И это очень здорово. Вот задуматься сейчас, а какие еще мои качества, вот к чему призывает время, да, вот к каким раскрытию каких моих качеств, чего я еще никогда не делала, никогда этого не чувствовала и не знаю, как это. Я думаю, что каждый человек может в себе найти вот эти нераскрытые качества, которые пока спали до таких времен. Мы же не жили в такие времена, мы же не знаем. Да, вот это хороший в этом плане способ. Потому, поскольку очень все спрессовано, это правда похоже на тренинг. В тренинге же все спрессовано, там такая маленькая жизнь проистекает с очень большими последствиями. Вот у нас сейчас то же самое. Попробуйте отнестись к этому, как действительно к тренингу личностного роста. И если, будучи вовлеченным в этот процесс, ощущение, что я стою на обочине, не будет. Никакого ощущения не будет. Но всегда помнить, что не только размышления, но размышления, ведущие к действию. Просто сунуть нос, просто посмотреть, просто соединиться с кем-то, просто подумать, как сделать то, чего я никогда не делала. Это может принести какую-то пользу мне и окружающим. Мы помним о здоровом эгоизме, да? Пользу мне и окружающим. Если мне не будет пользы, мы разозлимся в конечном счете, будем испытывать не те совсем эмоции, а вот чтобы себе медаль все-таки вешать. Медаль, что я хороший человек. Это здорово себя внутри чувствовать именно так. И тогда не будет этого нехорошего ощущения. Помнить, что мы все равно друг для друга... Все равно мы помощники, да? Все равно мы помощники. Даже если мы вступаем в противоречие, даже непримиримые противоречия, даже если линия противоречия проходит по нашей кухне. Поверьте, я, да, прекрасно понимаю, о чем говорю, и сколько на меня сейчас таких историй падает. Это самое тяжелое, что может быть, но преодолимое, да? Может быть, опять задать себе вопрос, а зачем мне это? Может быть, с милосердием немножечко запоздали, да? Может быть, не до конца раскрылось что-то с мудростью, с любовью, еще с какими-то качествами, где еще можно вырасти. Вот смотреть это поле роста собственного и не избегать ситуации, где можно приложить вот этот свой разумный эгоизм. Вот я думаю, что это вот какой-то такой сценарий, алгоритм, который сейчас позволит, да и, наверное, во все времена, позволит не чувствовать себя на обочине. Критерии, почему я на обочине. Работа не та, да? Муж есть, нету. Любимый есть, нету. Там еще какие-нибудь. Вот они вот такие заезженные, да, они у всех, они заезженные, потому что это болит очень часто. А вот сейчас взять и посмотреть на это по-другому. Дают ли весь этот джентльменский набор или там дамский набор ощущение полностью вовлеченности? Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что вряд ли, потому что там внутри может зашито быть значительно большая, да, какая-то беда или проблема, чем та, когда я могу поменять свою парадигму оценки собственной жизни как счастливой и активной и вовлеченной. И все опять-таки зависит только от меня, больше ни от кого. Ждать, что кто-то возьмет за руку и отведет, Но это вряд ли. Это вряд ли. Можно только самим создать, либо чат какой-то людей, которые что-то хотят. Ну, что-то придумать. Да, у знакомых есть знакомые, а у тех знакомых есть еще знакомые. И кто-то, может быть, также ищет применение своих каких-то сил. Но это может быть все, что угодно. Знаете, я знаю, например, одну команду ребят. Ну, для меня ребят, им лет по 35. Они возрождают дубы России. Я так удивилась. Так они желуди собирают, в баночки их засовывают. Они их всю зиму растят, чтобы там вот эти росточки были. И свет им какой-то, и тепло им дают. И выращивают они до 500 дубов зимой. Вот они между собой их распределяют. А весной они их сажают, эти дубы. И потом за ними ухаживают. Они помнят, где они эти посадки делают. И как-то так. Потому что это не, у них нет никакой связи с государственными органами, да, кто бы разрешал сажать дубы, не дубы, там еще что-то. Вот они заболели посадкой дубов. И они их, у них все прибывает и прибывает народу, собирающих эти желуди и сажают дубы. Чего только люди не делают. Это же так здорово. Они же делают это для жизни. И вот подумать, а что мы можем сделать? Что я могу сделать? А возможности, как мы с вами понимаем, они действительно бесконечны. Бесконечны. Только убирать вот идею, что это не для меня. Тогда и жизнь получается не для меня, да, если я не иду туда с открытым забралом. И мементо море. Если не сейчас, то когда? Только сейчас. Ну вот, собственно говоря, основное, что я вам хотела сказать. А теперь, друзья мои, ваши вопросы. Любые. Любые ваши вопросы. Я буду рада на любые вопросы ответить. Можно по теме, можно не по теме. Спасибо за лекцию. Очень много информации полезной. Скажите, вот у нас сегодня публика в основном женщины, ну, один, по-моему, мужчина. Да. Была ли лекция немного другая, и дали ли вы какую-то дополнительную информацию или советы, какие-то, может быть, кейсы рассмотрели, если вы здесь были мужчины, ну, или мы могли бы своим там друзьям, передать, мужьям, да? Да, и родителям. Ну, давайте передать на эту тему поговорим, потому что, может быть, это действительно важно. Я не знаю, как бы я выстроила лекцию, но я всегда бесконечно рада, когда присутствуют мужчины. И поэтому просто вот всячески приветствую ваше присутствие. Но да, как сейчас переживают мужчины? Но самое главное, мне кажется, я сказала то, что мужчины не показывают своих чувств. Они могут как угодно фанфаронить. Они могут показывать какое-то бесстрашие или еще что-то такое, или быть очень хмурыми в это время, потому что их вся эмоциональная жизнь, она внутри, независимый экстраверт, интроверт, это вообще никакого отношения к этому не имеет. Просто мы их воспитываем так, что мужчины не плачут, мужчины не жалуются, решают свои проблемы сам. Ты же не девчонка здесь пищать. И очень трудно им позволить себе эмоции. Вот если мы, женщины, это знаем, то мы можем с большим состраданием отнестись к тому, что происходит, а не обижаться, ты со мной даже поговорить не хочешь. Вот с Васей разговариваешь, а со мной не разговариваешь. Я для тебя уже не важна, да? Тебе важны другие. Ну, наши любимые женские песни мы иногда поем, да, на эту тему. Вот, поэтому вот с этой точки зрения, я думаю, это очень важно. Как мужчин поддерживать? Да, наверное, так же, как мы бы хотели, чтобы они нас поддерживали. Говорить об их ценности, говорить об их важности, говорить о для вас лично. Говорить о любви, говорить о силе принятия любого решения и так далее. Вот это и есть поддержка. Вот, наверное, эти вещи. Но мужчины бы, я уверена, задали бы какие-нибудь вопросы. Да, они бы задали вопросы, может быть, очень прямолинейные, как обычно мужчины это делают. Мужчины очень такие, как вам сказать, они вот прямые. И то, что я всегда говорю, что то, что говорит мужчина, ну, 90% это то, что он и думает. Да, а когда говорит женщина, она думает одно, имеет в виду другое, третье она подразумевает, четвертого она опасается, план у нее шестой и так далее. Мы, это природа, мы так устроены по-разному, это не хорошо, не плохо, может быть, мир потому и выжил, что мы такие разные. Вот, но мужчины бы задали бы, наверное, какие-нибудь, я думаю, морально-нравственные вопросы, если бы их это волновало сейчас. А так всячески поддерживать. Поддерживать и беречь. Максимально. Они вообще хрупкие. Это не прямые и хрупкие. Мы гибкие. А мужчина, сломавшийся, его потом очень трудно починить. Мы можем. Ну, природа, мы же приводим людей в этот мир. Мы важные. Вот, поэтому вот как-то так. Если есть вопрос про мужчин у вас какой-то, я с удовольствием отвечу, может быть, более конкретный. Многие мужчины тревожны, но, опять же, призыв, вот этот страх потери там семьи, детей, безумный сближений. Страх, безумный. Просто совершенно непонятно, да, ну, вот в теории, да, поддержка. Но хочется, ну, то есть, когда ты видишь, что человек разваливается, и каждый день вот трещит, какая-то новая трещина появляется, ты с этими пластырями своими внимания стараешься... А возможно план обсуждать, какие-нибудь планы, чтобы не разваливался? Ну, хотя бы план А, Б, С. Ну, вероятно, да. Вот это обсуждать. Потому что, когда мы видим, знаете, это даже вот работа врачей с тяжелыми заболеваниями, когда нужно человеку сообщить диагноз, есть определенные правила у хороших врачей. Они обязательно употребляют слова, которые определяют время. Ну, например, вы придете к нам через 3 дня, через неделю, через 2 мы получим результаты. Скорее всего, операцию мы назначим через месяц. А через год мы проведем повторные исследования. То есть рисовать перспективу словами. Не, вот, не давя, да, на человека, а в слова, вставлять вот эти слова в разговор. Потому что нам очень плохо, и мужчинам, и женщинам, и человеком, да, когда мы не видим перспективы, когда перспектива ужасает, когда мы видим перспективу в самых черных красках, как будто бы жизнь на этом заканчивается. Вот давать в словах вот эту виртуальную, как бы, да, перспективу, говорить, а завтра мы сделаем это, а через недельку мы сделаем. Вот это не важно, что люстру перевесим, шторы постираем, или там, я не знаю, листья поубираем, да, в саду. А вот к концу октября мы сделаем вот это, наверное, надо бы, как ты думаешь, а какую краску купить, а что? Ну, я не знаю, что. Но вот все время давать вот это ощущение недалекого будущего, что мы будем делать. Это очень успокаивает. За это прям можно ухватиться психологически, и как раз эти трещинки, они, может быть, не будут так идти. Да, отлично, спасибо большое. Я рада, если полезно. Спасибо большое за информацию. Скажите, пожалуйста, вот условия изменений. И, как правило, в условиях изменений люди не воспринимают что-то положительное. То есть любые изменения подразумевают выход из зоны комфорта. И человеку, как правило, поверить во что-то плохое намного проще, нежели во что-то действительно, что эти изменения приведут к чему-то хорошему. Да. Вот как можно сохранять вот этот позитивный настрой или там настроить человека на позитив, чтобы он действительно поверил, что изменения, они все равно несут за собой не всегда плохо. Но... Знаете, почти невозможно, да, потому что когда эта дубина нас ударяет по голове, принять ее за, допустим, сладкую вату очень трудно, да. Действительно, переживания же большие, переживания иногда очень драматичные, да, бывают внутри человека. Опираться, на что я опиралась, я 2 раза проходила эту чудовищную трансформацию, я опиралась на себя, на то, что есть руки, ноги, голова, и ничего самого страшного со мной не случится. Причем бывали ситуации, вот первая, да, когда я первый раз ее проходила, я еще была совершенно беспомощна в финансовом смысле, то есть под ноль, что называется, вообще под ноль. И у меня было 2 маленьких детей, и это было очень-очень страшно. Вот, но я заходила в метро вечером, и я видела, как женщины там моют полы. Вот эти вот такие машины большие у них серые, жужжат. И я себе говорила, что если я не решу вопросы как-то по-другому, я пойду сюда. Ничего, руки, ноги есть, поэтому всегда что-нибудь я могу сделать. Да, вот это когда совсем вот кажется все черно вокруг. Опираться на собственные силы. И, может быть, поможет мысль о том, что мы никогда не можем оценить ситуацию, когда она происходит. И это правда. Нам кажется, что с этим грохотом на нас вот там камнепад идет, да, что все. А на самом деле эта новая дверь открывается. И мы путаем эти звуки. То есть пока я есть, азм есть, я могу. И могу вот каждый день. В этой ситуации очень трудно жить каждый день. Если бы можно было бы не жить каждый день, а вот проснуться уже в какой-то другой ипостаси, было бы проще. А здесь приходится жить каждый день. Значит, делать планы на каждый день. Еще очень важно вот в этой состоянии трансформации перемен создавать себе островки покоя искусственно, самым искусственным образом. Выписать на листочек, что для вас, что дает вам ощущение покоя. Все, что угодно, хоть запах мыла, да, любимого, или там какая-то маленькая часть вашего интерьера, где можно поставить вазочку с определенными цветами или с чем-то, и она, вот назначить ее покоем, да, сказать, ты теперь за это отвечаешь. Либо какую-то фигурку назначить сторожем покоя на рабочем столе и все время к ней обращаться и глазами, и, может быть, помять ее в чувство, как-то передать себе вот в этот аппарат, тоже это мой покой. Малюсенькие островки, пусть они будут несколько секунд, они будут больше, больше, больше. Позаботиться об этом. Мы же об этом не заботимся. Мы вот как вот Бог на душу положит, да? Что-то хорошее будет, мы чуть-чуть успокоимся. А здесь что-то другое прилетело, мы опять переживаем. Назначить себе островки. 10 минут в день я лежу в ванной и ни о чем не думаю. Ни о чем не думаю, тоже хорошо, да? Потому что там же начнется словомешалка. Тогда я пою. Или я читаю, учу наизусть любимые стихи. Чем сложнее стихи, тем лучше. Отвлечение мозга. Его надо все время отвлекать, потому что он, когда переживает и сканирует все опасности, он же не замолкает ни на секунду. Отвлечение мозга – это очень хорошая техника. Если совсем вот накатывает, да, какая-то тревога, то можно делать упражнение, тоже очень простое, и никто не догадается, что его делается. Вы начинаете, вот, любимейшее мое, называть предмет его цвет. Вокруг себя. Предмет-цвет, предмет-цвет. Мозг не может держать две мысли и две сильных эмоции. Мозг держит одну мысль, которая ходит паровозиком, а эмоции выбиваются, как бильярдные шары. Две сильных эмоции одну другую выбивают. Поэтому можно, учитывая этот механизм, зная, что и чем вы можете выбить, да, то вполне можно этим процессом управлять. Просто надо расписать его себе, где у меня есть силы, чтобы делать то или другое. Но обязательно острова спокойствия и действительно учить стихи, я серьезно говорю. Те, кто знает английский, можно учить Шекспира на его языке, сонет. Да, ну, чтобы башка прям вот напрягалась, чтобы ей надо было вспомнить не то, что с детства знаем наизусть, а вот какие-то, ну, Бродский здесь очень хорош нам, да, его наизусть-то выучить, особенно его какие-то белые стихи непросто. Вот там, где нужно напрягать голову. Тогда она будет работать на воспоминания и отпустит, а значит, у нас кровь побежит по-другому, да, у нас в сосудах другие будут сразу происходить вещи. Биохимия же, она все время присутствует. И мы себя будем немножко от этого освобождать, и будет полегче. Полегче. Но действовать. А то мы, знаете, как обычно, знаем, что это есть, ну и хорошо, я этим когда-нибудь воспользуюсь. И забыли. Вот сейчас время действия. К себе, к близким, к собственному состоянию. И если каждый из нас, независимо, мужчина или женщина, может владеть хоть частью этой, своего состояния, это уже великая победа, значит, этим можно хотя бы внешне, глаза по-другому, да, смотрят, поделиться с ближним. У нас же еще работают зеркальные нейроны. И какую мычизм не изображай, они все равно срисовывают состояние. Поэтому, наверное, пришло время творить добро. Извините за пафос. Но у меня такое ощущение. Знаете, я увидела, ехала два раза уже, видела машины, ну, обычный автомобиль какой-то рядом, поравнялся на светофоре, и на пассажирском окошке написано «Улыбнись». Боже мой, как же это было приятно. Как же было приятно. И я сама теперь хочу тоже написать «Улыбнись» или что-нибудь такое же ободряющее. Потому что у меня буквально потеплело, и мне захотелось улыбнуться абсолютно искренне этому человеку, пожелать ему всего самого доброго, что он вот такой свет. А там сидел какой-то мужчина и не смотрел по сторонам, чем-то был занят. Вот, но это как важно. И вот еще раз вот подтвердила мысль, что мы можем управлять ближайшей реальностью. Вот он моей управил, да, потому что мне хватило этого заряда на целый день, тоже было на неделю назад, а я до сих пор радостно об этом вам рассказываю. То есть вот это время творить добро, оно же небольшое, оно может быть совсем крохотное, но как оно может давать вокруг себя сеять вот то, что нам всем сейчас очень нужно. Вот как можем? Ведь просто мне фантазии не хватит, конечно же, да, придумать это все. Но вот делиться этим всем. Как можем? Чем можем? И сразу начинаем управлять, вот, потому что если я улыбнулась, мне кто-то ответил, да, дальше передастся еще кому-то, и глядишь, у нас уже полдеревни улыбается. Уже легче, уже как-то светлее. Потому что, конечно, тревожность зашкаливает у всех сейчас, что говорит. У меня двое мальчиков. Ровно прям вот полуобморочное состояние. 2 дня я пережила, а потом в бой пришла в себя, приняла все меры и привела себя в порядок. И продолжаем жить. И находить дело обязательно. Вот ищите это дело, правда спасает. Потому что сейчас просто говорить, попейте чайку, да, там, побегайте вокруг дома. Ну, это всегда хорошо, это всегда полезно. Но мне кажется, сейчас уже нужно включать голову и прям искать эти точки опоры и чувствовать себя вовлеченным в процесс делания добра. Мне кажется, это важно. А, да. Сделать для того, кому хуже. Да, это очень... У нас есть такое целительное, просто волшебное свойство человеческое вытягивать себя и другого. Вот я так думаю как-то. И делитесь этим, делитесь вот цветной гирляндой. Знаете, как здорово? Я тоже подумаю, куда ее приделать. Тем более сейчас перед Новым годом, не 1 мая все-таки, да, не скажут, что совсем уж прям. Вот. Все-таки как-то можно объяснить осенью. Конечно. Спасибо вам большое за лекцию. А вот как понять, чего ты действительно хочешь, и хотеть всего и сразу – это нормально, или с тобой что-то не так? Ой, да как здорово хотеть всего и сразу, конечно, так. И это очень здорово. Понять, что выбрать, наверное, не что ты хочешь, а что выбрать, да, из того, что ты хочешь. А сначала сунуть нос везде, попробовать все. Поверьте мне, в сутках не 24 часа, значительно больше, если есть вовлеченность. А вот если вовлеченности нету ни во что, да, то они прям совсем маленькие становятся, часов 5 всего. Когда слоняешься, и ничего, вот в этой апатичном состоянии, все плохо. Когда у тебя все горит, тебе надо везде успеть, там часов 48 запросто найти можно. Вот, поэтому пробовать. И вот там, где эмоционально втянет с головой, вот прям вот утром просыпаюсь, скорее туда бежать, да. Вечером даже спать жалко ложиться, потому что надо скорее вот, хорошо бы, можно было бы еще и ночь бы, а потом быть бодрой. Вот такие вот чувства, то есть какого-то процесса, который хочет продолжать делать. Если это 2 процесса, упаковывайте все в это время. Как-то разводите это все и делайте. Потом что-нибудь отвалится, да, потому что что-то будет важнее. Ну, важнее в плане более эмоционально. Наши эмоции нас не обманывают особенно сильно. Нас голова обманывает. А эмоции живут в теле, и тело-то вообще не врет. А голова во все стороны, да, она очень такая ненадежная штука, потому что в ней очень много установок, правил, как надо, как не надо, что сказала княгиня Марья Алексеевна, как к этому отнесутся еще где-то, и вообще, ну, там, в общем, полно всего. И ее неспроста на протяжении всех веков существования философии называли «голова хитрый лис». А вот тело не обманешь, и поэтому прислушивайтесь. Да, вот даже к своему этой внутренней энергии, вот где пошел этот драйв, значит, скорее всего, вот это ближе всего вам и лежит. Это здорово в молодости все на свете делать. Это классно. Классно. А может быть, вы человек-оркестр. Знаете, я всегда восхищаюсь. Есть люди, которые музыку пишут, и рисуют, и книги пишут, и все великолепно получается. Поэтому во все и бросаться, все и делать. А здесь не будет выгорания. Выгорание, знаете, когда возникает, когда, во-первых, я не вижу результата труда. Почему у людей, работающих в больших компаниях, чаще всего это случается? Потому что они много трудятся, очень много усилий, очень жесткие требования, там еще и не всегда бывает очень гуманная корпоративная культура. А результата труда они не видят только в форме зарплаты. А вот когда все интересно, то там есть результат обязательно. Да, я это узнала, я это знаю, я научилась, у меня получилось, я кому-то показала. Тогда выгорание не происходит. Может наскочить усталость. Но, как правило, это хорошая подзарядка, наоборот, для организма, когда идет эмоциональный такой мощный ответ на действие, не выгораешь. Нет. от рутины можно выгореть, от несоответствия занятия твоей личности, когда ходишь через силу, да, ну, потому что, допустим, зарплата устраивает, что надо ипотеку платить, надо еще что-то, ну, куча же у людей, да, всяких реальных причин, почему они не могут поменять что-то. Вот, а вот тогда, да, тогда можно действительно выгореть. А вот так, когда все интересно, нет. То есть, когда выгораешь, неинтересно вообще ничего. Вообще, совсем. Такое очень неприятное состояние, из которого выходить потом долго. Очень неприятно. А кто не ругает свою работу? Такого не может быть. Иногда устаешь так, что думаешь, господи, вот не хочу больше, слово психология даже слышать не хочу. Нет такой науки, ничего этого нет. Все, проходит там сутки, думаешь, нет, что-то как-то давно не брала я в руки шашки. Уже что-то пора делать. Конечно, усталость может наступить от всего, безусловно, когда что-то чересчур и напряжения очень много. Но это нормально, мы отдохнули, дальше пошли. Человек устал, уставать даже хорошо. Значительно хуже уставать от пустоты, да, вот когда пусто. Вот это выматывающее. Сразу заполнять, да, заполнять. Вот знаете, с пустотой тоже. Пустота сама по себе штука хорошая, да. Потому что она никогда долго не бывает пустотой. А чем-нибудь да заполнится. Туда обязательно попадет. Но одно дело, что попало, попадет. А другое дело самим выбирать. Вот как только образовалась пустота, поносить ее, похолить, полелеять, почистить, чтобы уж пусто так пусто. А потом подумать, а чем бы ее наполнить? И ввязаться, например, в какую-нибудь пешую экскурсию по Москве, да, походить. Или еще что, или пойти на какой-нибудь концерт. Все что угодно. Да, какое-то действие совершить, и она начнет наполняться, русло только показать чем. Потому что она может наполниться, конечно же, чем-нибудь совсем не тем. Если самой допустить ей двигаться. Пустота хорошая штука, но только в очень таком недолгом состоянии. Это всегда перемена, да? Пустота образовывается, когда что-то ушло. Значит, ему время было уйти тому, что ушло. И вот с этой пустотой немножко, ну, у каждого это немножко свое, пожить, и оно обязательно начинает наполняться новым чем-то. Вот в этой новизне, конечно, много радости. Конечно, если все переполнено, то все равно что-то должно опустошиться, да, и туда, чтобы пришло новое. Вообще, побольше, мне кажется, если вот таких метафор, представлять себе себя в разных ипостасях, жизни и прочее, размышлять о ней, то как-то вроде бы и ничего. Вроде как-то и жить можно, и действовать, и делать что-то. И, наверное, еще важный такой момент, чтобы сейчас вот чувствовать эту энергию, и моя жизнь, она все равно у нас с вами одна. Ну, хорошо, попали мы с вами в этот переплет, да? Ну, а кто говорил, что будет не так? Кто-нибудь обещал? Нет, никто не обещал. Это мы сами себе наобещали. Да? И поэтому в своей жизни, вот даже сейчас, если пришла радость, не надо говорить, ах, я не могу радоваться, потому что... Если есть чему порадоваться, порадуйтесь, потому что радость – это про жизнь, а не про все остальное, да? И попробуйте еще ее кому-то передать. Никто не говорит, что надо петь и плясать, если и не хочется, и не время, и не настроение. Но порадоваться то можно, да, что есть что-то светлое, есть что-то доброе, есть что-то хорошее. Вот у меня здесь, например, сегодня я порадовалась. Это чудовищно, когда говорю такие вещи. Мне вчера у мамы было плохо, мы живем за городом. Вызвали скорую, приехали, все в порядке, все благополучно. И я сегодня отъехала там на часочек, она мне радостно сообщает, я приезжаю. А ко мне скорая приезжала, думаю, господи, что-то перепутала, может быть. Я говорю, какая скорая? Ну, ты представляешь, говорит, какая забота. Они прислали проверить, как я себя чувствую. И мне стало радостно. Я говорю, господи, хоть что-то светлое, такой приятный факт. А то все говорят, стариков все забывают, да, на них внимания не обращают. Нет, приехали доктор и фельдшер узнать, как она себя чувствует. Мне прям потеплело. Вот я вам рассказываю, что вам тоже потеплело. Вот какие-то такие маленькие вещи. Можно рисовать, тоже очень хорошо. Рисовать свои чувства, независимо от того, умеете вы это. Значит, умеете, свои чувства умеете. Берите прям и рисуйте, что я чувствую сегодня, что я чувствую завтра. Потом в рамочку, не забудьте рамочки, потому что в нашем деле художников рамочки – это наше все. Повесите эти рисунки и будете ими любоваться. Вот делать что-то обязательно для себя любимых, чем можно себя вытащить. Как мы теперь все Мюнхгаузены. И это возможно вдвоем рисовать, да? Лепить что-нибудь. Делать, делать, делать. Не сидеть, не рефлексировать, обязательно делать. Цветок можно выращивать на окне. Можно дуб. Еще желуди лежат. Делать из него бонзай, например, да, или бонсай, как правильно. Да, тоже можно. Оказывается, есть правила, там надо как-то корешочки определенным образом расправить и что-то с ним делать. Тоже ведь какая задача интересная. Искать, искать, где отзовется, где интересно, где в кайф, где эксперимент, где вызов. И все это ради того, что я живая, ты живой, мы живые, и мы идем дальше. А иначе за что еще цепляться? За жизнь ее бесконечная ценность. Вот, мои хорошие. Пишите мне. Я на все вопросы отвечаю, с удовольствием буду. Либо в прямую речь они мне перешлю. Да, много возможностей. Много, я всегда здесь. Как крейсер «Аврора» на приколе, я никуда не деваюсь. До новых встреч. Жду вас в следующий раз. Счастливо. Спасибо.